Если человеку 100 человек скажут, что он свинья, то он захрюкает. Если 5 человек будут говорить директору одно, а один – другое, то, скорее всего, он поверит этим 5. А если даже не поверит, то поделать с этим ничего не сможет. Свидетелей-то нет, развел руками Дайчи, показывая, что кроме них тут никого нет, и как раз в этот момент из-за угла медленно вышел тот псих, который помешал им в туалете, и направился к ним, надевая на ходу перчатки. «Мишуцу, глянь, там опять этот урод», — нервно пихнул в бок брата Такаёши, — «может, свалим отсюда, пока не поздно, чё-то у меня плохие предчувствия, нас 5, а он 1, думаю, должны справиться», — хмуро ответил тот, не сводя взгляда с приближающейся фигуры, которая одним своим видом с недавнего времени вызывала у него какой-то странный трепет в груди. Вся их банда разом позабыла про Юсаку и напряженно наблюдала за подходившим к ним парнем, а тот никуда не торопился и, кажется, даже предвкушающе жутковато ухмылялся, глядя на них. Глава 19. «Круто мы их, да», с трудом раздвинул в улыбке разбитые губы Юсаку, глядя на валющиеся в беспамятстве тела своих недругов. Лишь Такаёши смог кое-как встать и, пошатываясь, побрести прочь, бормоча что-то о том, что он знал, что так все и закончится. «Ага», — выдохнул я, снимая перчатки и убирая их в карман. «Ведь и понимаю, что это выглядит как ребячество, когда я их надеваю перед боем, но ничего не могу с собой поделать. Это ж моя давняя мечта была из прошлой жизни, вот так пафосно надеть обрезанные перчатки и пойти разбираться со своими врагами, от которых столько унижений вытерпел в свое время. Увидел это в каком-то аниме у главного героя, и это тогда показалось мне очень крутым. Но в том мире я не стал их покупать, прекрасно понимая, что это мало того, что не даст мне ничего, так еще и представляя, как это нелепо будет выглядеть, когда моя жирная туша сначала их напялит, а потом огребет в первой же драке. Оказавшись же тут и осознав, какое тело мне досталось, я практически сразу купил себе кожаные перчатки и обрезал их, представляя себе, как буду крушить своих будущих врагов. А сейчас же мне это уже казалось детским садом каким-то, но я все равно не перестал этого делать. Что-то внутри меня противилось тому, чтобы просто выкинуть их, и я раз за разом надевал их, ощущая при этом какое-то предвкушение. Многим супергероям требовалась маска, чтобы начинать делать свои подвиги, мне же хватало обычных перчаток, надев которые я начинал чувствовать себя каким-то другим человеком, более решительным, злым, даже безжалостным. «Спасибо, Кушита-кун», низко поклонился мне вдруг Юсаку, «если бы не вы, я бы никогда не решился противостоять этим придуркам, и до конца школы дань бы им платил. Я в долгу у вас, выпрямись. И чего это ты на официальное общение перешел? Мы с тобой, вроде, с самого начала по имени стали общаться. Сейчас-то что на тебя нашло? Ты и сам молодец. Мало того, что не уступил им, так еще и в драке мне помог», — подбодрил я его, вспоминая нашу скоротечную схватку. «Разговоры мы вести не стали. Драка как-то сразу началась, едва я к ним ближе подошел. Эти 5 уродов разошлись в стороны, явно готовясь взять меня в клещи, а может, даже и со спины зайти, и тогда мне пришлось бы плохо. Все-таки, 5 на одного, это очень много. Даже самый сильный боец вряд ли сможет справиться с таким количеством противников, если те действуют слаженно. Это только в кино главный герой всех штабелями укладывает, в жизни же так не получится. Чую, был бы я битым в этот раз, если бы планам этих идиотов не помешал Юсаку, который вдруг с диким криком кинулся на Дайчи, обхватил его и повалил на землю, где начал суматошно колотить его как придется. Тот явно не ожидал от жертвы такой прыти, и первое время ничего не мог противопоставить ее напору. Остальная банда тоже на пару секунд отвлеклась на происходящее, и мне этого времени вполне хватило, чтобы резко сблизиться с ними и вырубить самых опасных, на мой взгляд, из них, тех 2 здоровяков, с которыми я успел недавно пообщаться, а дальше уже все было проще. Надеюсь, теперь они отстанут от меня, наконец. Больше я точно унижений с их стороны терпеть не буду, — гордо надулся Юсаку, вытирая рукавом пиджака кровь с подбородка. «Отстанут», — согласился я с ним, — «им проще найти жертву позговорчивее и трусливее, чем и дальше с тобой возиться. Ладно, я пошел в клуб, тебе же лучше сейчас домой пойти. В таком виде тебе в школу идти не стоит». «Ничего, я в туалете помоюсь и почищусь», — не согласился он со мной, кое-как отряхнулся и мы пошли ко входу в школу. А из парня-то, похоже, выйдет толк, отметил я для себя, искоса поглядывая на его разбитое в кровь лицо, но он даже виду не подавал, что ему больно, лишь упрямо сжал губы. Перед дракой я решил для себя, что если он просто простоит в стороне, и даже не попытается мне помочь, то в дальнейшем я ему больше помогать не буду. Нельзя помогать тому, кто не хочет ничего сделать для того, чтобы спасти самого себя. Но он сумел меня удивить, первым кинувшись в драку. Значит, не безнадежен. На самом деле, я сильно сомневался, что банда оставит его в покое. Не тот человек этот Дайчи, чтобы спустить подобное. Наверняка еще попробует потом отыграться на нем. Но я пока не стал портить Юсаку момент его триумфа своими предположениями. «Я дома!» — крикнул я, зайдя домой, и ощутил, как по всему дому плывет аромат жареных овощей и мяса. Похоже, дед решил сегодня сам заняться ужином, не дождавшись меня. Я прошел на кухню, где и правда он стоял у плиты, активно перемешивая еду в сковородке, а рядом с ним сидел Кура, и пристально наблюдал за ним, не сводя взгляда, и даже не повернувшись в мою сторону. Так вот почему он не встретил меня в прихожей. «Предатель!» – проворчал я, и принялся разбирать пакеты с продуктами. После школы я еще и в магазин забежал. «Привет, внук!» – не отрывая взгляда от сковородки, поздоровался дед. «Садись за стол, сейчас ужинать будем. Я приготовил свое фирменное блюдо – сукияки. Жалко только, что в ближайшем магазине не было шампиньонов. Без них не то совсем. Но, думаю, мы с тобой и в таком виде это съедим», – глянул он на меня и подмигнул. «Привет», – поздоровался и я, рухнул на стул и с облегчением вытянул гудевшие ноги. «Я так голоден, что даже слона съел бы. Главное, там мясо есть, а без грибов я и переживу как-нибудь». Сукияки – это горячие рагу из овощей, говядины, шампиньонов, соевой пасты и соевого соуса. Нереально вкусно. За все время нахождения тут, я лишь один раз попробовал это блюдо в один из редких дней, когда отец был дома. Похоже, это у них семейное было, любовь к готовке. Сайта тоже раньше любил у плиты постоять. Это я пока ленюсь, и предпочитаю самые простые блюда, лишь бы побыстрее готовились. Надо будет тоже как-нибудь что-нибудь приготовить из русской кухни. Пельмени или борщ, очень уж я по ним соскучился. Мама всегда так вкусно их готовила, что стоило мне сейчас только вспомнить про них, как рот слюной наполнился. А еще грустно стало. Мама и папа. Я их любил, несмотря на все наши разногласия, и очень скучал. Обычно я старался даже не вспоминать про них, чтобы не травить зря душу, сейчас же вдруг такая тоска накатила, что хоть волком вой. Ну, слона я тебе не обещаю, но говядина, пожалуй, не хуже будет, рассмеялся дед, и поставил передо мной тарелку с едой. Потом глянул на меня и нахмурился. Ты чего грустный такой, только что ж все нормально было, вроде. Устал, что ли? И устал, и по родителям скучаю, отделался полуправдой я, отодвинул в сторону палочки для еды, которые положил мне дед, и пошел за вилкой, я же их не вижу совсем. Понимаю, тяжело вздохнул дед, угрюмо глянул на вилку в моей руке, но никак ее не прокомментировал. Я тоже без родителей рос. Мне 10 лет было, когда моих родителей не стало. Отец рыбаком был, и однажды не вернулся из моря. Мать на нервной почве слегла, и больше не встала. Мы с братом остались одни, и нас забрал к себе брат матери. Трудные были годы, жили впроголодь. В первые дни я каждую ночь ревел в подушку, потом смирился. Радуйся, что твои родители хотя бы живы. Впрочем, в случае твоей матери, она все равно что умерла для тебя. Это наша с твоей бабушкой вина, что твоему отцу досталась такая ветреная особа, паник он, она такой скромной казалась, из хорошей семьи, хозяйственная. Мы думали, что она будет отличной партией для твоего отца, и ошиблись. С другой стороны, окажись на ее месте кто-то другой, я бы сейчас перед тобой тут не сидел, постарался подбодрить я его, отогнав в сторону грустные мысли, так что я на вас обиды не держу за это. Тоже верно, согласился со мной дед, давай есть уже, пока горячее. Итадакимас, поддержал я его словом, которое было аналогично по смыслу нашему пожеланию аппетита, и мы приступили к еде. Мне тут сегодня звонил тот режиссер, вспомнил я через пару минут. Договор готов. Они скинули мне его на почту. Посмотришь, все ли там в порядке? Обязательно. Взмахнул палочкой он, и посмотрю, и свои замечания укажу. Сумму точно менять будем, когда ты познакомишь меня с этим твоим режиссером. Торговаться все же лучше лицом к лицу. Завтра узнаю, когда у него будет для нас время. Тут еще один момент есть, замялся я, вспомнив, что мне сегодня еще и из корпорации Шокуган позвонили с предложением работы, и пора было посвящать деда во все свои дела. Что еще? Насторожился дед. Ты куда-то влип? Не совсем, уклончиво покачал головой я, и приступил к рассказу. И теперь они предлагают мне должность стажера на полставки. Два раза в неделю надо будет появляться у них на пару часов и работать на мангой. Надо будет, чтобы ты подписал мне разрешение на работу. Да ты, внук, как я погляжу, полон сюрпризов, ошеломленно покачал головой дед. Кино, манга. И чем еще ты меня удивишь? Может, ты еще песни пишешь или поешь? В айдолы пойдешь? Насчет этого ты можешь не беспокоиться, рассмеялся я. Для айдолов я лицом не вышел. Где ты видел таких страшных айдолов? Песни сочинять я тоже не умею. Увы, но придется ограничиться мангой и кино. Причем, последнее, скорее всего, ограничится одной ролью. Почему ты так думаешь? Удивился дед. Может, тебя заметят, и будут новые роли предлагать. Ага, психов, маньяков и убийц. С моей внешностью точно не героев-любовников играть, рассмеялся я. И не поспоришь, дед тоже расхохотался. А уж сколько я со своей внешностью натерпелся, ты даже представить себе не можешь. Как-нибудь расскажу парочку случаев. Я же еще и полицейским был при этом, что у многих настоящий ступор вызывало. По нашей линии, со стороны моего отца, все мужики эту особенность унаследовали с незапамятных времен. Напомни потом, я тебе немного о нашей родословной расскажу. Между прочим, род Кушита от самого Минамото но Еремата идет. Первого сёгуна, создателя камакурского сёгуната, который жил аж в 12 веке. Многозначительно поднял он вверх указательный палец и глянул на меня, чтобы я проникся моментом. Я сделал вид, что впечатлен. А девушки нашего рода эту особенность не унаследовали? Поинтересовался я. Дед аж закашлялся. Славоками, нет, просипел он, иначе наш род давным-давно вымер бы. Везет им, вздохнул я и решил сменить тему. Так что с корпорацией делать будем? Ты подпишешь разрешение? Разумеется. Кто я такой, чтобы мешать своему внуку зарабатывать деньги? Да и отец твой только порадуется этому. Единственное, договорись о встрече сначала с этими господами, а уже после них поедем к твоему режиссеру, озабоченно произнес дед, чтобы потом с ним обговорить, в какие дни и во сколько ты не сможешь быть на съемках. Разумно, согласился я с ним, и пошел наливать нам чай. Мы еще немного посидели за столом, и я ушел в свою комнату, чтобы делать уроки, ну, и рисовать мангу, естественно. Причем, One Piece я пока поставил на паузу, и взялся за второй том «Мастеров мечей». Слишком уж активно подписчики требовали продолжения, да и нельзя было допустить, чтобы их интерес угас от долгого ожидания. Интерлюдия. Йосика. Договор с Кушита готов, ворвался в комнату к помощнице Танаки даже не постучав. Только что прошло заседание совета директоров кинокомпании, и был он весь так взъерошен, словно пережил настоящую битву. Хотя, в каком-то смысле, так и было, и своей ожесточенностью она ничуть не уступала настоящему бою. Разве что пули мимо не свистели. Да, Танаши-сан, я выслала его вам на почту, поклонилась девушка, чуть не вздрогнув, вспомнив опять того страшного парня. Отлично, тогда я сейчас быстренько просмотрю его, и, если все нормально, отправлю тебе обратно, а ты вышли его на почту нашему новому актеру, и созвонись с ним. Нужно, чтобы он с родителями как можно быстрее согласовал его. Хай, коротко ответила девушка, поклонившись еще раз, и у нее все внутри сжалось от ужаса при одной только мысли, что придется разговаривать с этим чудовищем. У нее даже промелькнула мысль, не уволится ли ей отсюда, но она сразу же отбросила ее в сторону. Не сказать, что работа помощником режиссера Накасита Накисана была пределом мечтаний Йосика Митани. Все как у всех. После Токийского университета искусств прошла через десяток собеседований и получила десяток отказов. С горем пополам пристроилась в эту кинокомпанию, через знакомого отца. Сначала должность была наподобие разнорабочего, что-то вроде «Эй, принеси, подай всем на съемках, и пошла вон и не мешай». Утомляла, но Йосика усердно старалась. Весь процесс съемок пришлось прочувствовать, считай, на себе. Кем только девушка не успела побывать, чего не насмотрелась. Осветитель напился, Йосика стояла под софитом, не справляются костюмеры, Йосика помогает в гримерке. Вместе со звуковиком поливать зонтик из лейки кто будет? Йосика будет. Йосика, девушка старательная и целеустремленная, многое в съемках видела изнутри. Даже престарелого Дзюнпиэтера, когда-то, в лохматых годах, звезду сериалов для домохозяек, пришлось тактично отшивать, чтобы и отшить, и не прогневать артиста. Так, со всем приложенным усердием, Йосика дотрудилась до должности помощника режиссера. Всякое было. Вот и в воскресенье, вроде и выходной день тогда был, а Танака-сан запоздало вспомнил, что срочно пора закрывать кастинг на очередной сериал. Благо роли остались эпизодические, надолго процесс не затянулся. Она еще раз вспомнила, как Танаки-сан послал ее позвать первого участника просмотра. «Кто из вас Кушита-сан?» Обратилась она к кандидатам на роль, и сразу же обратила внимание на странного подростка, сидевшего рядом с симпатичной девушкой, чуть в стороне от остальных кандидатов. Высокий, стройный, с правильными чертами лица, его можно было даже назвать симпатичным, пока Йосика не встретилась с ним взглядом, с откровенно скучающим выражением лица, ноль эмоций. «Эй, чувак, ты на кастинге вообще-то?» Он поднимает глаза и устремляет взгляд на Йосика. Такие глаза обычно называют саканоме, глаза мертвой рыбы. Но в этих глазах плескалось что-то еще, что-то жуткое. За одно мгновение от этого взгляда Йосика стало не по себе. Вроде и ничего такого, а как-то страшно. Пробирает до пят, а сердце сжалось от ледяного ужаса. «Я», — отвечает парень, — «входите, пожалуйста», — чуть дрогнувшим голосом пригласила Йосика школьника с этим жутким взглядом на прослушивание. Пока он шел, помощник режиссера успела внутренне немного собраться с силами. «Представьтесь, молодой человек», — устало попросил продюсер Таха-сан. «Сайта Кушита, 16 лет», — безэмоционально произнес школьник. Еще пара приветственно-вводных фраз и Танака-сан объявил задание. Молодая помощница режиссера поднялась на сцену и, по заданию, встала спиной к претенденту на роль. Йосика знала, на какую роль пробуется жуткий школьник. Но даже сейчас, когда она лишь вспоминала все это, по ее спине пробежал целый табун мурашек. Она до сих пор, в мельчайших, помнила то, что произошло дальше. Даже все свои мысли и ощущения. «Блин, а все же неприятно стоять спиной к этому типу», — думала она тогда. Пролетают секунды, а сзади ни звука, хотя уже должны раздаваться звуки шагов. «Да чего ты там копаешься? Отыгрывай быстрее роли и уходи уже отсюда», — вертелась в голове Йосика, с разрастающейся иррациональной тревогой, мысль. Тут внезапно что-то плотно закрыло ее рот, храня крик, спазмом от неожиданности застрявший в горле. Следом в ухо девушки прошелестел жуткий шепот. «Ну, привет!» И одновременно Йосика ощутила, как по ее горлу медленно чем-то проводит. Краем сознания она поняла, что это не нож, но жуть, нагнанная этим маньячным школьником, сделала свое дело. На лице Йосика появился неподдельный ужас, зрачки расширились, а ноги девушки непроизвольно подкосились. Тем временем жуткий школьник мгновенно подхватил ее и утянул назад, уложив спиной на сцену. Во всей этой всепоглощающей жути у Йосика было лишь одно желание – убежать подальше от маньяка, и на впрыснутом в кровь адреналине, все так же безмолвно, помощник режиссера покинула и сцену, и аудиторию. Кажется, бегом. Только выскочив в коридор, девушка, наконец, осознала, где находится, и что вокруг происходит. «Твою мать, гад какой! Ужас какой! Я хоть не обделалась!» Мысли роем сменяли друг друга в голове Йосика, и она поспешно отправилась к ближайшей уборной, по пути то ли обшаривая юбку руками, то ли поправляя ее. Умывшись и наспех, по женским меркам, вытеревшись, Йосика вернулась в аудиторию под, как оказалось, такой же жуткий монолог школьника. «Но вот с вами, господа, я никуда спешить не буду. Умирать вы будете долго и мучительно», с радостной улыбкой маньяка вещал он. У Йосика от этих слов снова произошел выброс адреналина, кортизола и десятка других гормонов, предназначенных спасти организм в экстренных ситуациях, но Йосика сумела удержать себя в руках, ужас уже не вырвал ее из реальности. «Да твою мать, да чего ж ты, гад, жуткий!» Лишь подумала она тогда, чувствуя, как бешено колотится в груди ее сердце. От автора: «Благодарю за помощь в написании интерлюдии читателя с ником Йиматон». Глава 20. «Прошу вас, уважаемый Кушита-дона, проходите. И вы, молодой человек, тоже», — суетливо поприветствовал нас с дедом тот же мужик, с которым я в прошлый раз разговаривал насчет публикации манги в их корпорации «Шокуган». Кажется, его звали Кадзимаро-сан. начальник отдела чего-то там. Я не стал затягивать с вопросом трудоустройства в их корпорацию, и уже на следующий день после их звонка мы с дедом отправились на встречу. Я прекрасно понимал, что тянуть время не в моих интересах. Хотелось уже побыстрее опубликовать свою первую мангу, сделав еще один шаг к исполнению своей мечты. Вчера вечером я опубликовал первую главу второго тома «Мастеров», и эффект был просто потрясающим. Уже к утру у нее было почти 100 тысяч просмотров, и я сразу же, пока не забыл, отправил заявку на сайт о присвоении мне коммерческого статуса, приложив согласие деда и доверенность отца на деда, что тот имеет права подобные согласия давать. Мне ответили, что заявка будет рассмотрена в течение 3 дней, так что оставалось лишь ждать и надеяться, что, когда манга станет платной, это не сильно отпугнет читателей. «Прошу вас, присаживайтесь», — продолжал расстилаться перед нами Кадзимаро, опасливо поглядывая на деда, который, похоже, произвел на него сильное впечатление. «Чай, кофе? Пожалуй, от чая не откажусь», — откашлившись, милостиво согласился дед, который явно был под впечатлением как от самой корпорации, так и от того, как нас тут встретили. Шутка ли, персональный менеджер у входа встретил и сопроводил в переговорную, но тщательно это скрывал и не забыл отвесить вежливый поклон при знакомстве. «Одну минуту», — доброжелательно кивнул ему наш собеседник, перевел взгляд на стоявшую у двери помощницу. «Ясан, организуйте нам 3 чая, пожалуйста». «Хай», — низко поклонилась ему та, вытянув руки по швам, и выскочила за дверь. Следующие несколько минут, пока мы ждали чай, дед с Кадзимаро-саном обменивались ничего не значившими фразами о погоде, о подрастающем поколении, о еде. В Японии, как и в Корее, был настоящий культ еды, так что не было ничего удивительного в том, что одной из самых распространенных тем для разговора была еда, и чуть ли не любой, даже малознакомый тебе, человек мог спросить у тебя, поел ли ты сегодня. Вот и наш сегодняшний гостеприимный хозяин не упустил возможности расхвалить на все лады какой-то ресторанчик поблизости, куда он ходил обедать, посоветовав обязательно заглянуть туда. А чего ж не заглянуть? Степенно согласился с ним дед. «Вот если придем с вами к согласию сегодня, то можно будет даже сегодня заглянуть, отметить это дело. Составите нам компанию, с удовольствием». Расплылся в довольной улыбке мой, пусть и чисто формально, будущий начальник, мы обязательно придем с вами к согласию, уважаемый Кушита Дона, обязательно. И предлагаю начать обсуждение условий договора по изданию манги вашего замечательного внука. Мы предлагаем следующие условия. Если резюмировать в 2 словах все, что он говорил следующие минут 10, то вся суть сводилась к следующему. Мне предлагались 20% с продаж манги и все ей сопутствующие атрибутики, аванс предусмотрен не был, и на этих же условиях я должен был продать им и следующие тома манги из этого цикла. Также я должен был передать издательству права на написание ранобэ, аудиоадаптации и съемку аниме по своей манге за какую-то весьма символическую сумму, и договор должен был действовать 5 лет. Обратите внимание, продолжал вещать, гордо надувшись, сразу разонравившийся мне Кадзимаро, что мы предлагаем вам 20% с продаж, хотя стандартная сумма для новичка – это 10%. Поверьте, это очень хорошие предложения. Хорошие предложения? Да это просто грабеж. Сурово нахмурил брови дед. У манги моего внука уже 100 тысяч просмотров, что соответствует показателям топовых мангак. Остальным новичкам до него очень далеко. А вы еще и права на съемку аниме хотите забрать, что совсем недопустимо. Это точно надо будет убрать из договора. Также у вас совсем не прописаны сроки, в течение которых вы обязуетесь издать мангу. Предлагаю прописать, что вы обязуетесь издать ее в течение 1/2 с даты заключения договора, в противном случае мы будем иметь право расторгнуть его. А аванс? Аванс почему не предусмотрен? Обязательно должен быть аванс, скажем, 100 тысяч йен, и процент с продаж надо поднять до 40, немыслимо. Аж вскочил со стула Кадзимаро, при всем моем огромном к вам уважении, Кушита Дона, то, что вы предлагаете, далеко не каждому популярному мангаке предложат. Где это видано? 40% с продаж, максимум 25%, и сумму аванса надо бы уменьшить. Больше можно, меньше нельзя, отрезал дед, и в переговорной вспыхнула настоящая битва 2 титанов, за которой мне оставалось лишь молча наблюдать и жалеть об отсутствии попкорна. Спустя 30 минут ожесточенных переговоров, компромисс был достигнут. По нему я передавал издательству права исключительно на мангу. Если же тому понадобится что-то типа ранобэ, аудиоверсии и тому подобного, то это будет оговариваться отдельно, доп. Соглашениями к договору, и там мы вернемся к разговору о сумме, которую мне заплатят за это. Если же я решу сделать это в другом издательстве, то обязан был предварительно уведомить корпорацию Шокуган. Права на аниме полностью вычеркнули из договора, и я имел полное право сам продать их, куда захочу. Издательство обязалось издать мою мангу в срок не позднее, чем 6 месяцев с даты подписания договора, тиражом не менее чем в 20 тысяч экземпляров, и мне причитались 30% с продажи и аванс, в размере 100 тысяч йен, который должен был быть перечислен на счет отца не позднее, чем через 20 рабочих дней после подписания договора. При средней стоимости одного тома манги в 700-800 йен, это могло принести мне весьма неплохую сумму. Правда, еще налог надо будет заплатить. И последним пунктом отметили момент, что договор исключительно на первый том манги, а на все последующие нужно будет заключать новые. Таким образом, издательство не могло взять меня фактически в кабалу до самого завершения цикла. Осталось обсудить последний вопрос на сегодня, хриплым голосом произнес Кадзимаро-сан, ослабляя галстук на шее. Явно эта битва не прошла для него бесследно, забрав немало сил. Нужно оформить вашего внука к нам на половину ставки, чтобы мы могли с ним работать. Таковы наши внутренние требования. Договор будет чистой формальностью, сумма заработной платы, учитывая, что работать по факту он у нас не будет, чисто символическая, около 17 тысяч йен в месяц. Минимальный размер оплаты труда у нас в стране составляет 1054 йены в час. Ему нужно будет появляться у нас 2 раза в неделю на 2 часа, исходя из этого мы и сделали расчет. Принимается, но при одном условии, довольно неожиданно без боя согласился дед, внук сам будет решать, в какой день недели и в какое время приходить к вам. И должна быть прописана возможность переноса отработок на другие недели. Дело в том, что внуку предложили съемки в фильме в одной из главных ролей и мы пока не знаем его занятости там, пояснил он недоумевающему собеседнику, так что хотим предусмотреть возможность того, что занятость там у него будет очень плотная, и он не сможет в какие-то из недель приезжать к вам. Это решаемо, чуть замявшись, согласился собеседник, бросив на меня удивленный взгляд, рад, что с нами будет работать столь одаренный молодой человек. А сейчас я предлагаю, пока моя помощница будет вносить правки в документы, сходить до того ресторанчика, про который я говорил, и отметить нашу сделку. Ничего не имею против, уважаемый Кадзимаро-сан, степенно согласился с ним дед. Вот только молодому человеку может оказаться неинтересно слушать там наши старческие разговоры, бросил на меня вопросительный взгляд мой будущий начальник, Сайто-сан. Ты же позволишь мне называть тебя просто по имени? Он дождался моего разрешающего кивка и продолжил, как ты смотришь на то, чтобы остаться здесь и сходить на экскурсию по зданию. Все же тебе скоро здесь работать. Было бы неплохо, чтобы ты знал, что и где у нас находится. Хорошо, со вздохом согласился я, вовсе не горя желанием таскаться по зданию, хотя любой другой подросток был бы просто счастлив на моем месте. Но сидеть за столом с пьющими саке мужиками, в том, что они будут пить, я даже не сомневался, мне хотелось еще меньше. Тогда я сейчас вызову к нам кого-нибудь из своих оболтусов из отдела, и прикажу устроить тебе экскурсию. Достал он из кармана телефон, и уставился на экран. Так, кому бы поручить? Эти двое заняты, эти, сами ни хрена тут не знают. А вот она подойдет. Аю, рявкнул он вдруг в телефон так, что я чуть не подпрыгнул. Бегом ко мне, в 17-ю переговорную. Итак, что бы ты хотел посмотреть в первую очередь? Лениво поинтересовалась у меня весьма симпатичная девушка, бросавшая на меня какие-то странные, оценивающие взгляды, когда мы вышли из переговорной и пошли к лифтам. Понятия не имею, пожал я плечами, давай на твой вкус, весьма бесцеремонно перешел с ней на ты, взяв с нее пример. Та лишь удивленно вскинула бровь, но возмущаться не стала. Тогда может расскажешь, какие виды имеет на тебя наш шеф, чтобы понимать, куда тебя вести в первую очередь. Предложила она, ты у нас работать будешь, что-то типа того, неопределенно махнул я рукой, числиться только, добывать пару раз в неделю. Ваше издательство будет мою мангу издавать, вот меня и решили взять в штат, так как вы не работаете с мангаками со стороны. А во, такой молодой, и уже свою мангу издаешь?» Восхитилась она. «Тогда предлагаю начать с нашего отдела, потом покажу типографию, а затем можно будет сходить кофе попить. Как тебе такой план?» Я лишь поднял вверх большой палец в ответ. «Какой интересный и перспективный юноша», – размышлял Аю, наблюдая, как парень с ленивым любопытством следит за работой мангак в их кабинете. Любой другой подросток на его месте восторженно бы все изучал, затаив дыхание, а ему, как будто, даже не интересно. Кругом столько манги лежит, а он ни одной не заинтересовался, хотя некоторых из них еще даже в продаже нет. К мангакам за автографами тоже не лезет, как будто ему это и не интересно вовсе. 16 лет всего, а им уже шеф заинтересовался, да еще и пошел на то, чтобы пойти на нарушение и формально устроить его сюда. Хотя, сам бы он этого сделать не смог, только с разрешения руководства. А от этого ситуация еще интереснее становится. И Юкару при знакомстве с ним как-то странно на него отреагировал. Весь сжался, как будто думал, что тот его сейчас бить будет. Нет, тут точно есть какая-то загадка. И она обязательно все выяснит и придумает, как это использовать для своей выгоды. К своим 25 годам Аю уже давно четко знала, чего хочет добиться в своей жизни, и готова была идти по головам при достижении своих целей. Это мужчинам все легко дается, благодаря только тому, что у них между ног кое-что болтается, а женщинам в консервативной Японии было намного сложнее карьеру сделать. Тут до сих пор большинство японцев считали, что место женщины дома, на кухне и максимум, на что они годятся, это кофе делать руководству, да документы распечатывать на принтере за мизерную зарплату. Нет, она не готова довольствоваться столь малым, и обязательно прогрызет себе дорогу на самый верх. И первым шагом на этом пути будет должность заместителя этого недоумка Кадзимары, которая пока была вакантной. Она уже давно на нее нацелилась, устранила, подставив, своего основного конкурента, и все шло вполне благополучно, пока их недалекий шеф вдруг не стал выделять этого недоумка Юкимару. И, как назло, остальные коллеги уже слишком хорошо ее знали, и вовремя его просветили насчет нее, так что втереться в доверие к нему не удалось. Нужен был новый план по устранению конкурента, и тут так вовремя появился этот новичок, обласканный руководством. Ее планам он помешать не мог, ввиду юного возраста и низкой должности, а вот привлечь его на свою сторону было вполне реально. Он всего лишь подросток с бушующими гормонами, так что легко должен был попасть под ее чары, а там не составит труда настроить его против Юкимары. Да и новый слуга, которого можно будет гонять по всяким мелким поручениям, лишним не будет. Заодно, будет шпионить для нее. Внешность у него жутковата, конечно, но это даже и к лучшему. Есть шанс, что успехом у девочек он не пользовался, а значит, тем проще его будет зацепить. Если же ему удастся быть на особом счету у их шефа, то вполне можно будет сделать так, чтобы он выставил перед Кадзимарой Юкару не в лучшем свете, а ее наоборот, похвалить, и вот уже до свидания, конкурент, и здравствуй новая должность. А уж потом можно будет подумать, как и самого шефа в сторону отодвинуть. «Сайта-кун», промурлыкала она ему почти на ухо, подойдя к нему вплотную, «тебе не надоело тут? Предлагаю пойти кофе попить. Я угощаю. Спасибо, но я не настолько беден, чтобы позволять девушкам за себя платить», усмехнулся тот ей, «но от кофе и правда не откажусь, а то я чуть не уснул тут». Он бросил прощальный взгляд на работающих мангак, и они пошли к выходу. Аю его даже под руку взяла, ожидая, что он засмущается, но он воспринял это как само собой разумеющееся, и даже не покосился на нее. «Очень странный парень, очень. Мы, императорская армия, а наш противник, враг двора, для которого нет места ни на земле, ни на небесах». Не музыкально выводил дед во все горло в такси под понимающим взглядом таксиста, пока я краснел от стыда. «Вражеский генерал, наихрабрейших из всех когда-либо живших героев, а его воины, все как один бесстрашные и яростные самураи», завывал он, «и тут мы, слава богу, приехали», и он чуть ли не вывалился из такси, выходя, но я успел его подхватить и повел к дому. Но даже для храбрецов, способных без стыда предстать перед самыми яростными богами, если они богопротивную измену совершали с древнейших времен, не было случая, чтобы они достигли процветания. «Пока не разобьем врага, на мое счастье», — закончил он, наконец, свой вой, который по какому-то недоразумению, не иначе, назывался пением. По дороге к дому от нас испуганно шарахнулись в сторону мама с дочкой из соседнего дома, которые недавно угощали меня вкусняшкой, а ведь я так и не сказал им спасибо, и сейчас не успел. Дед неплохо так посидел с моим новым шефом, в результате чего они пришли из ресторана изрядно навеселе, и уже чуть ли не лучшими друзьями. После того, как мы подписали все бумаги, и меня оформили на работу, Кадзимаро-сан утащил деда к себе в кабине, где они распили еще одну бутылку, и в результате мне пришлось уводить оттуда деда чуть ли не силком, и под руку. Никаких осуждающих взглядов ни с чьей стороны, кстати, не было. Все прохожие наоборот с пониманием смотрели на деда. Японцы – большие любители выпить. Происходит это чуть ли не каждый вечер, но традиционно принято основательно подходить к попойкам по пятницам. А культура так называемых номикаев, номикой – дословно встреча, чтобы выпить, походов в бар с коллегами и начальством, и вовсе доведена до некого культа. При этом, номикой не просто неформальная встреча для отдыха и сплочения коллектива. За столом вы продолжите обсуждать рабочие дела. У японцев не принято разграничивать работу и личную жизнь. Я кое-как завел деда в дом и сопроводил до его комнаты, где он рухнул на кровать, и тут же захрапел. Ладно, пусть отдыхает. Заслужил, решил я, отправляясь на кухню, чтобы чем-нибудь поужинать. Но успел только воду для лапши вскипятить, когда в дверь позвонили. «Откройте, полиция!» Донесся до меня строгий голос, когда я подходил к двери. Глава 21. «Ну, где ты там ходишь?» Недовольно проворчал сержант Ичиро, когда его напарник открыл дверь машины и устало рухнул на сиденье. «Я уж думал, ты до утра решил прошляться. Где там мой кофе?» «Прошу прощения, господин сержант, у них кофемашина сломалась. Пришлось подождать, пока они разбирались, в чем дело. Я уже думал, что придется ни с чем уйти, но, к счастью, они ее все же починили, так что вот, ваше американо», с легким поклоном протянул своему шефу молодой напарник бумажный стаканчик. «Благодарю», буркнул тот, «спать хочу, сил нет, а еще вся ночь впереди, и все из-за этого проклятого Хайси, которому вдруг вздумалось заболеть. Такой молодой парень, а болеет чаще всех в отделе, как осень, так у него что-нибудь случается, то ногу сломает, то с гриппом сляжет, а мне выходи теперь за него. Три раза уже за последний год выходил за него дежурить, и каждый раз какая-нибудь ерунда происходила, ни одного спокойного дежурства. Надеюсь, что хоть сегодня мне повезет. Так получается, вы сегодня в четвертый раз за него вышли, тогда шансов на спокойное дежурство немного», робко пошутил, улыбнувшись, молодой полицейский, чувствовавший себя немного неуютно в компании пожилого напарника, которому до пенсии оставалось пара лет, и который, то ли в силу возраста, то ли еще по какой причине, отличался крайне вздорным и вспыльчивым характером. «Вот зачем ты мне напомнил об этом?» – сразу вызверился тот, проявив свой крайне суеверный характер. «Я и не думал об этом, пока ты не сказал. Теперь все, жди беды», – мрачно резюмировал он, с сомнением глянул на стакан и сделал осторожный глоток. Цифра 4 в Японии считалась крайне несчастливой, так как одно из чтений иероглифа 4 было созвучно иероглифу «смерть», так что ничего удивительного в этом не было. Доходило даже до того, что в общественных зданиях не было четвертых этажей, как и кабинетов и помещений с этим числом, а номер телефона, в котором была такая цифра, можно было купить намного дешевле других номеров. «Да ладно вам, Ичиро-сан, нельзя же быть настолько суеверным», неуверенно возразил Касуки. «Уверен, что сегодня у нас все будет нормально. Мы же не Африке служим, а в одном из самых безопасных городов мира. За последние два дежурства вся моя работа ограничилась тем, что один раз пришлось кошку с дерева снять. Не думаю, что сегодня будет как-то по-другому все». «Одиннадцатый, ответьте дежурному», ожила вдруг их рация. Сержант бросил многозначительный взгляд на молодого напарника и взял рацию. «Одиннадцатый на связи. Проверьте сигнал. Жалоба на соседей в вашем районе. Шумное поведение после 22:00 и подозрение, что, цитирую, эти двое явно состоят в какой-то банде и держат в страхе соседей, бросая на всех угрожающие взгляды. Так за взгляды у нас же пока еще не сажают», не выдержав, проворчал Ичиро, «что я им предъявить должен. Взгляд, сказать, чтобы они смотрели на окружающих поприветливее, я все понимаю, 11-й, но отреагировать мы обязаны. Отработайте вариант с шумом, и просто приглядитесь к людям. Вдруг они у нас в ориентировках проходят, записывайте адрес. Кажется, это здесь, проворчал сержант, подходя к стандартному двухэтажному дому и рассматривая табличку с номером дома на нем. И никакого шума нет, тишина полная. Даже если они и шумели до этого, то оштрафовать их сложно будет. Придется соседей опрашивать, доказывать, что они шумели точно после 22, что будет очень сложно. Тяжело вздохнул подошедший Касуки, прекрасно понимавший, что заниматься всем этим ему придется одному. А кто в этом виноват? Недобро взглянул на него Ичиро, сам поднял тему с цифрой 4, так что теперь не жалуйся. Вот тебе и суеверие. Он решительно подошел к двери и громко простучал. Выждал пару секунд и постучал еще раз. «Откройте, полиция!» Устав ждать, рявкнул он. Прошло еще несколько секунд, и дверь распахнулась, а рука полицейского чуть не дернулась к кобуре, когда он заглянул в глаза открывшего им подростка. «Добрый вечер, господа полицейские», — ровным голосом произнес подросток, — «чем обязан вашему визиту в столь позднее время?» Сержант Ичиро Икеда и мой коллега, рядовой Касуки Хосимото, хмуро представил и себя, и напарника Ичиро, «на вас поступила жалоба от соседей, что вы шумели и мешали им отдыхать после 22.00. Есть кто-то из взрослых дома, с кем мы могли бы поговорить об этом?» «Есть дед, но он сейчас не может говорить», как-то даже смущенно ответил парень, и отвел взгляд своих жутких глаз в сторону, и сержанту сразу даже как-то легче дышать стало. По роду службы, ему немало приходилось общаться с самыми разными личностями, от обычных воришек до настоящих якудза, но даже у последних он не помнил никого, кто обладал бы подобным эффектом, какой был у этого парня. Пожалуй, лишь один раз в жизни он столкнулся с чем-то подобным много лет назад, причем, такой взгляд был не у какого-то преступника, а у его коллеги-полицейского, приехавшего к ним в управление на 3 недели в командировку. Отличный мужик оказался в итоге. Жаль только, что за давностью лет он даже не помнил уже, как того звали. «Спит?» – предположил он. «Так разбуди». «Спит, но вряд ли мы его сейчас разбудим», — покачал головой парень. «Дело в том, что он отмечал сегодня удачную сделку и немного перебрал с саке. Прошу прощения, если мы кому-то помешали. Он всего лишь песню спел, когда к дому шел. А кто именно из соседей пожаловался, я бы хотел принести им свои извинения завтра». «Понятно. В таком случае, будить мы его, конечно, не будем», — невольно проникся сочувствием и пониманием и сам не раз бывавший в подобной ситуации полицейский, когда, возвращаясь с посиделок с коллегами поздно вечером домой, на него накатывало непреодолимое желание спеть что-нибудь. «Похоже, соседи у этой пары сволочи какие-то. Подумаешь, спел человек песню под окном. Что же теперь, полицию сразу вызывать из-за этого? Но меры принять все же придется», — вздохнул он, доставая бланк повестки. «Скажите, пожалуйста, как зовут вашего деда? Я выпишу ему повестку на 11 утра». «А хотя нет», — перебил он сам себя, — «лучше, на после обеда, на 3 часа. Он должен будет подойти для беседы. Увы, жалоба зафиксирована, так что я не могу никак не отреагировать на нее». «Я понимаю», — кивнул парень, — «порядок есть порядок. Его зовут Сумато Кушита». «Кушита, Кушита», — задумчиво пробормотал сержант, — «что-то знакомое. Нет, не вспомню. В общем, жду его завтра. И все же, господин полицейский, скажите, пожалуйста, кто вам сообщил», — напомнил подросток, — «я обязательно должен извиниться перед людьми за дедушку». «Ну, вообще-то, это не положено», — с сомнением произнес Ичиро, глядя на равнодушное лицо парня, в котором не было заметно ни капли сожаления. «Хотя, может, он просто очень хорошо контролирует свои эмоции, но я могу вас понять, извиниться действительно нужно. Это ваши соседи слева, Гоя. Надеюсь, вы уладите это небольшое недоразумение». «Обязательно. Спасибо вам», — поклонился ему подросток, но полицейскому показалось, что в его глазах промелькнуло что-то недоброе. «В таком случае, мы поехали. Всего вам доброго и просим прощения за вторжение», — слегка поклонился он этому странному подростку. «И вам всего доброго», — отзеркалил поклон он. Я проводил взглядом удаляющихся полицейских и перевел взгляд на дом соседей. «Так значит, песня вам не понравилась?» «Я, конечно, понимаю, что дед, может, что-то и нарушил, распевая песню так поздно, вот только они тогда еще не спали, чтобы так возмущаться, и только шли домой. Я же ведь помню, что мы встретили их на улице. Ладно бы они просто попросили вести себя потише, но сразу полицию вызывать – это уже перебор. Да и не свойственно это для японцев. Здесь не принято объяснять докучающему соседу, что он не прав, что он мешает. Все ждут, что человек сам поймет. А если не понимает, японцы пишут письма на кига, почтительная, вежливая речь, и бросают нарушителю покоя в почтовый ящик. Не помогает, пишут еще и еще. И только потом, когда совсем не останется сил терпеть, обращаются в полицию. А тут всего лишь песенку им спели, и они сразу в полицию позвонили. Нехорошо. Впрочем, раз я обещал, то обязательно извинюсь перед ними. Завтра же, не уверен, что им понравятся мои извинения, вот только это уже не мои проблемы. Приняв решение, я закрыл дверь и пошел к себе, выключив по дороге почти выкипевшую воду. Уже не хотелось ни есть, ни спать, так что я отправился дорисовывать вторую главу второго тома «Мастеров», попутно размышляя над сюжетом и диалогами. Понятное дело, что слово в слово я не помнил ни того, ни другого, так что приходилось прилично потрудиться, перерабатывая их и дополняя своими словами. Впрочем, кажется, получалось неплохо. Во всяком случае, претензий и хейта от фанатов почти не было. Уже закончив главу и открыв сайт, чтобы загрузить ее, я обнаружил ответ от поддержки, в котором сообщалось, что мне присвоен коммерческий статус, и теперь я могу свои работы сделать платными. Я не стал откладывать дело в долгий ящик, и сразу поставил ценник на второй том со второй главы. Перед этим я пробежался по другим мангам и их ценам, и установил среднюю сумму в 300 йен. Первый же том решил оставить пока бесплатным, для привлечения читателей, где-то на просторах интернета. Тадаши АА, глазам своим не верю. Вторую главу «Мастеров мечей» выложили. А я думал, что это уже не сегодня будет. 2 часа ночи. Автор, интересно, вообще спит когда-нибудь? Побежал читать. Тадаши, прикиньте, манга платной стала. Вот отстой, уже со второй главы. Неужели нельзя было несколько глав бесплатных сделать? Гневный смайлик. Нехорошо поступил автор, не буду покупать. Мигучи, Тадаши, ну и не покупай. Чего ныть-то? Порадовался бы лучше, что автор целый том бесплатно выложил. Так нет, надо недовольство свое высказать. К тому же, 300 йен всего стоит. Это же 2 чашки кофе. Неужели удовольствие от чтения манги для тебя значит меньше, чем 2 чашки кофе? И есть и положительный момент в том, что автор сделал мангу платной, это значит, что он ее точно дорисует. Сибы, Мигучи, да не обращай внимания на этого нытика. Я посмотрел его комменты, так он под каждой платной мангой ноет о том, что лучше бы она или бесплатной оставалась, или попозже платной становилась. Похоже, обычный нищеброд. Я, может, и согласен, что не каждая манга стоит того, чтобы за нее платили, но это точно не тот случай, так что пошел покупать, подмигивающий смайлик. Каждый труд должен быть оплачен, и, надеюсь, что, если у манги будут хорошие продажи, это послужит дополнительным стимулом для автора в скорейшем рисовании продолжения. Мигучи, Сибы, согласен. Шикарная манга. Я уже купил подписку. Уверен, что у этого Кирикакири большое будущее. Его отрисовка персонажей потрясающая, а сюжет затягивает и держит в напряжении. Надеюсь, что издательство заметит его, и я эту мангу еще и в бумажном виде куплю. Она станет достойным украшением моей коллекции. Сибы, Мигучи, уверен, что заметит, и очень скоро. А может быть, и уже заметили, просто мы не знаем еще об этом. Если же нет, то это будет лишь говорить о непрофессионализме редакторов. Не заметить появление нового жанра – это приговор профессиональной карьере. Тадаши, Сибы, слышь, и ничего я не нищеброд. Понял, нет, да я в месяц по 20 тысяч йен на мангу трачу, а иногда и больше. А еще у меня коллекция из нескольких сотен ранобэ есть с автографами авторов. Знаешь, сколько она стоит? Несколько сотен тысяч йен. А еще и футболки есть с любимыми персонажами, и кружки, так что заглохни. 3 гневных смайлика. Сибы, Тадаши, да-да-да, верю-верю. Конечно-конечно, сотни тысяч йен тратишь на мангу и ранобэ, и при этом нету лишних 300 йен на мангу. Именно так оно всегда и бывает. 3 смеющихся смайлика. Тадаши, Сибы, хорош гнать на меня, чувак. Все так и есть. Я просто не люблю, когда автор уже со второй главы ценник ставит, вот и все. А так куплю ее обязательно, но позже. Сибы, Тадаши, я же написал уже, что верю тебе, чего не угомонишься никак. 300 йен – это сумасшедшие деньги, так что ничего удивительного в том, что ты решил попридержать их, нет. Это же действительно меняет все дело, чтобы покупать мангу не после второй главы, а после пятой или шестой. Прям кардинально. Тут ведь подумать надо, подождать. Вдруг, тебе она дальше не понравится, да, ты ж не переживешь потерю целых 300 йен. И даже то, что первый том, который тебе понравился, и который ты, кстати, прочитал бесплатно, дело ведь не меняет. Можно было бы расценивать эти 300 йен как благодарность автору за уже полученное удовольствие от прочтения первого тома, но зачем платить за то, что уже прочитал? Верно я говорю, Тадаши, Сибы, да ты задрал уже, купил я ее, понял, вот скриншот можешь посмотреть, скриншот, Сибы, Тадаши, молодец, хороший мальчик, спасибо, что отчитался, подмигивающий смайлик, Тадаши, Сибы, Ксо, да чтоб тебя, непереводимая игра слов, интерлюдия, актером, он, ты уверена, ошеломленно уставилась Акимина Юки, чуть приоткрыв рот и привстав со своего стула. В этот раз они в столовую пошли вдвоем, так как все остальные участники их группировки были заняты клубной деятельностью. Даже главное прилипала их королевы Амая, которая вообще никогда не отходила от нее в школе, была вынуждена отлучиться по каким-то срочным делам. Ну, по крайней мере, он так сказал, и принес свои извинения, что не сможет нам помочь, уклончиво ответила девушка, а так откуда мне знать, правду он сказал, или нет, но было не похоже, что он шутил. И он сказал, что скоро об этом вся школа узнает, так как режиссер придет к директору договариваться, чтобы его освободили от занятий. Если это так, то значит, его берут на одну из главных ролей. За второстепенных персонажей режиссеры лично не ходят просить. И это меняет все дело, задумчиво пробормотала королева класса, наматывая на палец локон своих длинных волос. После выхода фильма ему тут прохода давать не будут, и как-то приблизить его к себе будет крайне затруднительно. Скорее, это уже он будет решать, кого брать в свою свиту. И, как назло, совсем мало времени осталось, чтобы что-нибудь придумать. Впрочем, ладно, главное, что мы первые об этом узнали, так что небольшое преимущество у нас есть. Я обязательно придумаю, как использовать этот инсайт для нашей пользы. Интерлюдия 2. Ичиро. Старый ты лис. Ты еще не на пенсии, как видишь, ползаю потихоньку. Еще 2 года осталось, хрипло рассмеялся сержант, и пожал руку своему старому приятелю, которого встретил у входа в свое управление, и что инспектору по делам несовершеннолетних понадобилось в нашем управлении. Да очередные родители все перепутали, и подали заявление о том, что их деточек обижают не нам, а вам. Вот и пришлось ехать к вам, забирать его. И что, что-то серьезное, да какое там. Даже переломов нет, подумаешь, подрались детки, взяли моду, чуть что, заявление писать. Самое смешное то, что 2 их сыночков оболтусов поколотил один школьник, их ровесник, да и сами они не раз у меня гостили. Я бы даже постыдился с подобным в полицию идти, а они, нет, разобраться требуют, отмахнулся инспектор. Да, и кто это там хулиганит, заинтересовался Ичиро, я, вроде, всех наших хулиганов знаю. И мне сообщили бы, если бы они что-то учудили. Говорят, новенький какой-то, Кушита фамилия, заглянул в дело Никамура, я еще с ним не общался. Теперь вот повод будет. Даже интересно поглядеть, кто там на хулиганов такой страх навел, что их родители заявление решили подать. Ладно, рад был тебя увидеть. Побегу, дела не ждут. Они распрощались, а озадаченный сержант пошел к себе. Почему-то он как-то сразу понял, что речь идет вовсе не об однофамильце его вчерашнего нового знакомого. Глава 22. Машука Гоя проснулась от того, что кто-то громко стучал в дверь. Легли они вчера с дочерью очень поздно, так как ждали сначала, когда явится полиция к этим жутким соседям, потом подсматривали в окно за беседой полицейских с ними, и она испытала даже какое-то облегчение, убедившись, что полиция не стала их забирать с собой. Еще она ждала, что полиция заглянет и к ним, чтобы опросить, но, как ни странно, к ним полицейские заходить не стали. Возможно, решили, что слишком поздно уже, или необходимости в этом не было. Она даже вообще пожалела потом, что вызвала полицию. Пошла на поводу у эмоций, встретив их на улице, и испытав настоящую панику, увидев, что родственник подростка, а то, что он родственник, было ясно сразу, достаточно было просто посмотреть на них, был еще страшнее его, и при этом, был пьяный и что-то вопил. Испугалась, что его потом потянет на приключения, и он к ним заявится среди ночи, а мужа, который мог бы урезонить его и прогнать, у нее не было. Муж умер от рака, когда их дочери было всего 5 лет, и она так и не смогла больше сблизиться ни с кем из мужчин, кто мог бы заменить Сайке отца. Все время сравнивала каждого нового ухажера с мужем, и каждый раз сравнение получалось не в пользу первого. Разумом она понимала, что давно уже пора отпустить его и жить дальше, но ничего не могла с собой поделать. Одна только мысль о том, чтобы пойти с кем-нибудь на свидание, вызывала у нее глубокое отвращение. К тому же, она боялась, что Элька не примет отчима. «Мама, кто это?» Заглянула к ней в комнату встревоженная дочь. «Не знаю, сейчас посмотрю». «Не бойся», — ободряюще улыбнулась она ей, встала с постели и накинула на себя халат. 6 утра, и кому там не имется в такое время? Озадачилась она, глянув на часы, и опасливо пошла к двери. «Что вам нужно?» Пытаясь не выдать своего страха, спросила она через дверь у соседского подростка, которого она увидела через дверной глазок. «Доброе утро!» Жизнерадостно отозвался он, растянув губы в улыбке, вот только глаза его оставались холодными, как будто в них застыли 2 льдинки. «Прошу прощения за вторжение. Я, ваш сосед из дома напротив. Может, вы все же откроете дверь? Поверьте, я не кусаюсь. Нет, я не принимаю гостей в столь раннее время. Говорите, что вам нужно, и уходите», — сухо ответила она, подглядывая в глазок. «Я просто хотел принести вам свои извинения за своего деда, а так, получается, буду приносить их в вашей двери. Впрочем, как хотите. Прошу извинить, что мой дедушка помешал вам вчера своей песней», — чуть поклонился он. «Правда, я не очень понял, каким образом он это сделал, учитывая, что вы не только не спали, но вас даже не было дома в это время. Но раз вы решили вызвать полицию, то значит, чем-то он вам все же помешал. Приношу свои извинения за его столь неподобающее поведение». «Все нормально, ваши извинения приняты, но вам не обязательно было приходить так рано, чтобы принести их», — чуть нервно ответила Машука. «Я еще раз прошу прощения», — ухмыльнулся парень, — «но, к моему огромному сожалению, я не мог прийти в другое время ввиду своей большой занятости. Освобождаюсь я поздно обычно, а вы, как я понял, очень не любите, если вас тревожат после 10 вечера. И я чувствую, что вы все еще не простили нас, а потому буду приходить к вам еще неделю с извинениями по утрам. Надеюсь, когда-нибудь я смогу добиться того, чтобы вы по-настоящему нас простили». «Не надо, не надо неделю», — всполошилась Машука, но парень уже пошел прочь от их дома. Она поспешно бросилась открывать дверь трясущейся рукой, но, когда справилась с замком и распахнула ее, его уже не было видно. «Ксо!» — выдохнула она, плотнее запахнула халат, полы которого развивались от холодного ветра, и вернулась домой. «Нет, но каков хам!» Она прекрасно поняла его тонкую издевку, но что с этим делать, даже не представляла. Не обращаться же в полицию по поводу того, что сосед ходит к ней извиняться. Оставалось лишь надеяться, что это была пустая угроза по поводу того, что он собрался каждое утро к ним приходить. Она и так не высыпается, а тут еще это. «Нет, можно, конечно, беруши вставлять на ночь, но в них так неудобно спать. Все, хватит с меня. Теперь уже точно пора себе нового мужа искать. Не хочу я подобные вопросы сама решать. Так хочется снова ощутить надежное мужское плечо рядом». Повернули вдруг ее мысли совсем в другую сторону. На нее давно уже один коллега засматривается, надо будет намекнуть ему, что она не прочь с ним куда-нибудь сходить, поужинать. Приняв решение, она успокоилась и пошла готовить им с дочкой завтрак. Все равно уже не было смысла в кровать возвращаться. «Что ваши родители сделали?» — изумленно уставился Дайчи на 2 братьев-придурков, стоявших напротив него с крайне самодовольным видом. «Заявление на него написали? Вы совсем дебилы, что ли?» «Нет, ну, а что такого-то?» — пожал здоровенными плечами Мишуцу, а его двоюродный брат молча кивнул. «Ты же сам говорил тому мелкому, что нас больше, а потому поверит нам, а не ему. Даже с его дружком их двое всего против нас 5. Им не поверит никто. Из-за этого новичка весь наш бизнес под угрозой сейчас, а так директор просто выгонит его и все по-прежнему будет. К тому же, родители наши уймутся, наконец. Они ж не в курсе наших дел были, а тут мы с братом 2 раза за последнюю неделю избитыми домой возвращались. Отец так насел на нас, что пришлось признаваться, что нас тот придурок избил ни за что. Не могли же мы ему про наши дела рассказать, тут еще и родители Такаёши по видеосвязи подключились, и они вчетвером решили, что нужно что-то делать. Нас и не спрашивали даже. Но ведь это все к лучшему, я не пойму, чем ты недоволен. Чем недоволен? Рявкнул Дайчи, вы что, совсем ничего не соображаете, идиоты? Не понимаете, что если Юсаку сообщит им, что мы вымогали с него деньги, то они начнут всех школьников опрашивать, и очень скоро найдутся наши клиенты, которые будут рады возможности избавиться от нас, а он сообщит. В этом можете быть уверены. И очень скоро вы из потерпевших превратитесь в подозреваемых. И отчислением из школы мы не отделаемся. В тюрьму не посадят, но вот отправить в воспитательное учреждение вполне могут. И после него можете забыть о нормальной работе. Готовы всю жизнь дворниками проработать? Нет, синхронно помотали головой двоюродные братья, испуганно переглянулись и растерянно уставились на Дайчи. А что ж теперь делать-то? Что делать? Немедленно звоните родителям и умоляйте их забрать заявление. Жестко скомандовал тот, нервно облизнув пересохшие губы, пока их еще в работу не взяли, и полиция к нам не выехала. Да, но, что мы им скажем? Они же ведь не послушают нас, промямлил Мишуцу. А вы сделайте так, чтобы послушали. Повысил голос Дайчи, объясните, что эти заявления вам только вред принесут, расскажите, что сами виноваты в случившемся, и напали на него, что если дело до суда дойдет, то вас могут и из школы выгнать, что опасались рассказать им правду, так как боялись наказания, но поняли, что так только хуже себе сделали, от родителей вам достанется, конечно, но лучше так, чем в воспитательное учреждение загреметь. Про бизнес только наш не рассказывайте. Вам все ясно? Да, кивнули оба. Ну, так вперед, пока не поздно.